в нашем служении еще поучаствует брат Михаил из Сум стихотворением. И братья из Мирефы, «Стану на колено», псалом потом споет. Пожалуйста, брат Михаил, проходите. Вчера брат участвовал и так сердечно рассказывал о переживании. Сын родной вот ушел из жизни. И вы знаете, друзья, хорошо, что брат поделился. И давайте будем помнить, что каждый погибающий грешник, он очень родненький нашему Господу, он очень дорог. И когда близкие наши уходят, мы сокрушаемся. И Господь показывает нам, как дороги все те, кто обречены на погибель. Пожалуйста, брат.